10 февраля 2005 года в Конгрессе США принят билл H.R. 418 под названием Real ID Act за большинством голосов. Что это за билл? Это одна из мер проводимых мероприятий по безопасности страны. Введение стандартных водительских удостоверений единого образца для всех штатов. После Конгресса билл был отправлен в Сенат для полного утверждения. В течение нескольких месяцев билл широко обсуждался общественностью, найдя и сторонников, и противников. Собственно, этот вопрос не сегодняшнего дня, а возник он сразу же после трагедии 11 сентября 2001 года, когда встала необходимость о строгом контроле над гражданами страны, так как некоторые террористы, совершившие акт нападения на башни-близнецы, въехали в страну и проживали здесь по подложным документам. Стала острая необходимость, как представляли это положение власти, заняться идентификацией проживающих в стране людей. Эта идея все время носилась в воздухе, привлекая некоторые структуры со своими проектами. Были предоставлены на обсуждение, как бы на конкурс, несколько проектов высокотехнологических разработок национальной идентификационной карточки. Нашли спонсоры на это дело, которые предлагали внушительные суммы денег для осуществления этого проекта. Вот что вписалось в прессе. В августовской директиве органами безопасности президент Джордж Буш указал на срочную необходимость разработки и внедрения такой идентификационной карточки. Все госслужащие должны будут заменить свое удостоверение личности на эти карточки, которые невозможно подделать и очень трудно воспользоваться тем, кому эти карточки не принадлежат. Новое поколение карточек должно содержать на цифровом уровне такие биометрические данные, как фотографии лица и отпечатки пальцев, и позволять введение шифрованных электронных данных, на основании которых электронным образом подтверждается личность пользователя. Такие карточки должны будут иметь федеральные и государственные служащие, а также военные. Одним словом, те, кто имеет доступ в госучреждения и компьютерным системам. Это около 2 миллионов человек, сказал Баркер, руководитель проекта. Он продолжил, новые стандарты включают в себя жесткую и всестороннюю проверку биографических данных, что должно полностью исключить доступ террористам или иным личностям, желающих обманным путем проникнуть в госучреждения. На разработку проекта уже потрачено около 1 миллиона долларов. Ожидается, что к концу февраля 2006 года он будет завершен, а новыми удостоверениями начнут пользоваться уже этой осенью. Как теперь стало ясным, разработка идентификационных документов закончилась. Просто решили национальную идентификационную карточку National ID Card одеть в другую оболочку, а именно водительское удостоверение Driver License или ID, просто удостоверение личности. То есть теперь все водительские удостоверения и просто удостоверения людей, которые не управляют транспортом, будут выдаваться в License Department или DMV и отвечать всем требованиям национальной идентификационной карточки. Выходит так, что водительское удостоверение становится национальной идентификационной карточкой. После обнародования того, что билл H.R. 418 Real ID Act прошел в Конгрессе, одна газета христианского направления посвятила этому событию целую полосу своей газеты. И вот небольшая выдержка оттуда. Исполняется библейское пророчество. Книги Откровения Иоанна Богослова у нас на глазах. Скоро и очень скоро мы не сможем ни купить, ни продать без соответствующих документов, а именно без этой идентификационной карточки, роль которой будет выполнять водительское удостоверение нового образца. И нам надо поступать так, как написано в Евангелии от Луки, в главе 21:36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Также там был напечатан призыв к молитве за предстоящее. И вот, через 3 месяца после решения Конгресса, этот билл был принят Сенатом 10 мая 2005 года. Он теперь стал законом. Компьютерная система транспортного департамента будет напрямую связана с системами других департаментов. То есть водительское удостоверение нового образца будет обеспечено огромной информацией, будь то социальные, финансовые, криминальные, медицинские и другие данные владельца, а также биометрии, digital photo и fingerprint. Цифровая фотография личности, изображение отпечатков пальцев, а также снимок радужной оболочки глаза и, вероятно, ДНК человека. Все будет загружено в чип. Радиочастотный чип, который будет сохранять информацию объемом 64 К. В недалеком прошлом это был объем информации персонального компьютера. Чип с размером меньше толщины волоса будет размещен в верхнем углу водительского удостоверения нового образца. 2008 год, а точнее май 2008 года, это последний год перехода страны на новый образец водительского удостоверения или удостоверения личности. Многие штаты, как уже говорилось, отказались от принятия единого образца driver license, то есть National ID Card. Но срок продлен до 2010 года. Один бог знает, как будет дальше, какой вариант задуманной мировой закулисой будет воплощаться в жизни. В том случае, если мирную обстановку в стране прервет какая-то экстремальная ситуация, будь то великомасштабные террористические акты с применением химического, атомного, бактериологического оружия, пандемия, атомная или химическая атака, внутренняя революция, крах экономики и так далее, то страна перейдет на военный режим, и власть будет в руках военных. При этом, конечно же, начнут действовать исполнительные законы, которые уже выработаны десятилетиями. И, естественно, решение этих штатов, которые не хотят переходить на единый образец водительских удостоверений и ID для неводителей, будут упразднены. Всем нам надо иметь очень четкую позицию по отношению к национальной идентификационной карточки National ID Card нового образца, то есть водительского удостоверения и удостоверения личности. Это касается нашего положения вечности, а именно, мы теряем вечность с Богом ради этого земного документа. Стоит ли делать это? И не надо философствовать по этому поводу, приводить разного рода аргументы в защиту необходимого для жизни документа. Все вышеизложенное ясно говорит о противоположном. Но, впрочем, каждый должен решать сам, и каждый должен знать, что Бог никогда не оставит тех, кто откажется от этого, не променяв вечность на чечевичную похлебку.